Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы говорили о событиях в Израиле, о его положении политическом и духовном в периоде 400 лет перед рождением Господа Иисуса Христа, в годы так называемого молчания Божия, когда после Малахии до Иоанна Крестителя не было слышно пророческого голоса. Это было вступление к изучению книг Нового Завета. Мы уже упомянули, что Израиль не был свободным народом. Народы языческие господствовали над ним, Иудея платила налоги в казну Римской империи. Когда наступило время явления Спасителя, Христа Мессии, воплотившегося Сына Божия, рожденного от Девы Марии в Вифлееме. Евангелист Лука так возвещает об этом. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Безусловно, Израиль противился этому владычеству, но должен был подчиниться этим указам. Было уже нами упомянуто, что евреи после завоевания Александром Македонским подпали под влияние греческой культуры и языка. Библия, Ветхий Завет, был переведен в эти времена на греческий язык. Египет и Сирия теснили Израиль, желая доминировать над ним. Этот перевод 70 толковников завершился в 150 году до Рождества Христова. Следует помнить, что греческий язык в это время и в дни апостольские был общепринятым языком, на нем возвещалось Евангелие Христово, и книги Нового Завета писались по-гречески. Хотя власть Рима возрастала, но греческая культура долго оставалась в силе. Римская империя овладела Сирией и Египтом. Иудея в 63 году до Рождества Христова сделалась провинцией Рима и была принуждена платить пошлину и дань Риму. В Евангелиях мы знакомимся о сборщиках податей, которые назывались мытарями. Этот класс людей был презрен иудеями за их жестокосердие и услугу Риму. Но они приходили к Иоанну Крестителю с покаянием и были крещены им. Евреи упрекали учеников Христовых и самого Учителя, что он принимал пищу и питье от мытарей и вообще не отвергал их. Евангелие от Луки 3 глава с 12 стиха по 5 главу 30 стих. Этот класс людей образовался в периоде 400 лет. Они покупали участки у Рима, чтобы собирать подати, и наживались на этом деле. Заплатив за свой участок территории правителям языческих стран, мытари обычно увеличивали налог на жителей его, сколько сами хотели. Естественно, что этот класс людей, хотя и своего народа, иудеи ненавидели и презирали. Итак, 400 лет молчания Библия были связаны исторически с новой политической системой в Израиле, а также и с новым религиозным направлением и появлением нового класса людей в этой маленькой стране. Первосвященник сделался религиозно-политическим вождем народа, а религиозные учителя и законники, сохранившие исключительную преданность закону Моисею, стали известной группой фарисеев. Их соперники, свободомыслящие иудеи в религиозном отношении, модернисты нашего времени, составили класс политически-религиозный под названием саддукеев. Это рационалисты, отвергавшие воскресение мертвых, ангелов и все прочее, руководясь своим гордым разумом и умаляя ценность веры. контакт, который Израиль имел с нееврейскими странами в течение упомянутых 400 лет, несомненно, совершил отрицательное влияние на духовную жизнь народа и его лидеров. Когда явился Сын Божий во плоти Иисуса Христа, Он встретил среди Своего народа равнодушие и враждебность среди высших классов Его. Но было немало и верных Господу, которые ожидали явления Мессии, потому что они пребывали в Слове Божьем, знали пророчество о Христе. Читаем в Евангелии от Луки, 1 главе, 5 стихе, такие слова. «В дни Ирода царя Иудейского был священник из Айвовой череды именем Захария и жена из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Господом Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Народ же прискорбию уклонился от Господа, в духовной жизни был равнодушен к заповедям Господним». Обратите внимание на слова апостола Павла в послании к Галатам 4 главе 4 стихе. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Таким образом, мы ясно видим, что время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме было назначено Богом, о чем свидетельствует Его Слово. События периода 400-летнего молчания Божие Бог допустил, чтобы исполнился Его план явления Сына Его, Мессии Израиля и Спасителя всего мира. Греческая империя начала уступать свои владения Риму, потому и Израиль оказался под властью римлян, когда родился Иисус Христос в Вифлееме. Власть Рима была сильна, но в то же время проявлялись тут и там в Иудее вспышки восстаний. Одним из таких политических партизан был и Варавва, которого первосвященники пожелали иметь на свободе вместо Господа Иисуса Христа ради праздника Пасхи. Пилат предлагал им Иисуса. Об этом свидетельствует Евангелие от Марка, 15 глава, 7 стих. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Факт мятежей против Рима подтверждают и слова Деяния апостолов 5 главы, 37 стих. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Римляне строили шоссейные дороги в зависящих от них странах для своих военных и коммерческих целей и охраняли их стражей. Несомненно, что великий апостол Павел, много странствовавший с проповедью Евангелия Христова, пользовался этими более удобными путями сообщения. Часть этих дорог существует и теперь. Однако римское владычество принесло с собою низкую моральную жизнь и духовный упадок. Падение этой империи пришло по этой внутренней причине морального разложения, а не из-за завоевания враждебных сил. Взгляните на мир внимательно теперь. Не являются ли сильные страны наших дней в этой опасности древнего мира? Морально и духовно они падают. Угроза катастрофы велика. Христианам, верующим в Библию, следует больше молиться о создавшемся положении в мире, дабы Церковь Христова укреплялась во Христе Иисусе. Молитесь о духовном пробуждении. Эти события свидетельствуют, что явление Господа Иисуса Христа во славе приближается, и взятие Церкви Его от земли совершится вскоре. Его рождение в Вифлееме совершилось во времена, подобные нашим сегодня. Это серьезный признак второго пришествия Христа на землю судить мир за его отступничество. Божьи времена и сроки, завершение плана спасения человечества, мир этот не считает нужным ему и полезным. Но Бог совершит свои дела без опоздания или с поспешностью. Он знает точное время, когда все это совершится. Нам осталось покоиться в Его святых руках. Аминь.